Вопрос номер 9. Я расстраиваюсь, когда что-то идет не по плану. Верно. Неверно. Эмма. Давно вас не было, Эмма, говорит Карл. Да, дел много, отвечаю я, подбирая под себя ноги на диване. Недавно, до того, как мы говорили в прошлый раз, вы попросили Саймона съехать из дома, в котором вы жили. И мы говорили о том, что пережившие сексуальную травму часто задумываются о больших переменах. И это часть процесса выздоровления. Что вы можете сказать о таких переменах в вашей жизни? Она, разумеется, имеет в виду, не передумали ли вы насчет Саймона. Я начинаю понимать, что Кэрол, хотя и клянется, что не может выносить суждения и направлять наши беседы к каким-то определенным выводам, зачастую именно это и делает. Ну, говорю я, у меня новые отношения. Пауза. И они хорошо развиваются. С человеком, который спроектировал дом на Фолгейт-стрит. Если честно, после Саймона это как глоток свежего воздуха. Кэрол поднимает брови. А как вы думаете, почему? Саймон — мальчик, Эдвард — мужчина. И у вас нет проблем на сексуальной почве, которые были с Саймоном? Я улыбаюсь. Определенно нет. Что-то заставляет меня прибавить, но я бы хотела кое о чем с вами поговорить. Кое о чем конкретном. «Разумеется», — говорит Кэрол. «Я, наверное, замялась, потому что она добавляет: Эмма, вы не скажете мне ничего такого, чего бы я уже много раз не слышала. Я думаю о том, каково это — находиться в чужой власти», — говорю я. «Понятно. Это вас возбуждает?» «Наверное, да. Но в то же время беспокоит. Просто мне это кажется странным после случившегося. Разве не наоборот должно быть?» «Ну, — начинает она, — прежде всего, тут не может быть должно или не должно. И на самом деле это не редкость. В масштабах населения страны примерно треть женщин признается, что регулярно фантазирует на тему подчинения. К тому же тут есть и физический аспект, — добавляет психотерапевт. Это иногда называется перенос возбуждения. После того, как вы испытали прилив адреналина во время секса, ваш мозг может подсознательно стремиться к повторению. Главное, тут нечего стыдиться. Это не значит, что вам это будет нравиться в обычной жизни. Отнюдь нет. Я не стыжусь, говорю я. И в обычной жизни мне это нравится. Кэрол моргает. Вы отыгрываете эти мысли? Я киваю. С Эдвардом? Киваю еще раз. Хотите мне об этом рассказать? Хотя она и говорит все время, что не может осуждать, ей настолько не по себе, что я немного приукрашиваю, просто чтобы ее шокировать. Удивительное дело, подытоживаю я. Когда я злю его, то почему-то чувствую себя сильнее. Сегодня вы определенно положительнее настроены, Эмма. Увереннее в принятых решениях. Вопрос, которым я сейчас задаюсь, полезны ли для вас эти решения в настоящий момент? Я делаю вид, что думаю над этим. Решаю, наверное, да. Это явно не тот ответ, на который надеялась Кэрол, тщательно формулируя свой вопрос. «Выбор партнера для экспериментов очень важен», — говорит она. «Я бы не назвала это экспериментами», — говорю я. «Это скорее открытие». «Но если все так чудесно, Эмма, — тихо говорит она, — то почему вы здесь?» «Хороший вопрос, — думаю я. Мы уже говорили о том, что пережившие изнасилование иногда ошибочно винят себя, — прибавляет она, — что им может казаться, будто они заслуживают наказания или почему-то стоят меньшего, чем другие. Не могу не предположить, что это отчасти ваш случай». Она произносит это так искренне, что я едва не расклеиваюсь. «А что, если меня вообще не насиловали?» — спрашиваю я. «Что, если это была какая-то фантазия?» Она хмурится. «Я вас не вполне понимаю, Эмма». «Неважно. А вот, допустим, я узнала, что некий человек узнал о преступлении. Если бы я рассказала об этом вам, вам бы пришлось сообщить в полицию? Если бы о преступлении еще не было известно, или если бы о нем было известно, но ваше свидетельство могло бы сыграть роль в расследовании, то ситуация была бы непростая, говорит она. Как вы знаете, у психотерапевтов есть профессиональный этический кодекс, куда относится и врачебная тайна. Но мы также обязаны помогать правосудию. Если между одним и другим возникает конфликт, то правосудие перевешивает. Я молчу, думая о том, что это означает. «Что вас беспокоит, Эмма?» — мягко спрашивает она через некоторое время. «Да ничего. Правда», — говорю я, широко ей улыбаясь.